Аннотация. Восьмая книга истории, рассказанная в книгах «Энн из зелёных крыш», «Энн из Эйвонлии», «Энн с острова принца Эдуарда», «Энн из шумящих тополей», «Энн и дом мечты», «Энн из Инглсайда» и «Энн и долина радуг». Первая мировая война. Тихий, уютный уголок Канады, Инглсайд. Больше не кажется островком безмятежности. Каждый новый день становится испытанием веры и мужества. Дети Энн и Гилберта, едва повзрослев, вместе с соседскими ребятами уходят добровольцами на фронт. Это война их поколения. Неужели не всем им суждено вернуться? Рила из Инглсайда. Летопись тяжелых потерь и истинного счастья. История взросления младшей из Блайтов в суровые годы войны. Глава первая. Глэнские заметки и прочие новости. В один из теплых приятных дней, радующих взор золотистыми облаками, Сьюзен Бейкер с удовлетворением, которым так и веяло от всей ее фигуры, опустилась в кресло в большой гостиной Инглсайда. Было уже 4 часа пополудни, и Сьюзан, трудившаяся без перерыва с 6 утра, чувствовала, что честно заработала час отдыха и может провести его за приятной беседой. В эту минуту Сьюзан была совершенно счастлива. Все шло до невероятности хорошо и благополучно в ее кухне в тот день. Доктор Джекил не был мистером Хайдом и потому не действовал ей на нервы, а из кресла, в котором она сидела, ей был виден предмет ее особой гордости – пионы, которые она сама посадила и за которыми заботливо ухаживала. Так, как цвели эти пионы – темно-красные, серебристо-розовые и снежно-белые – не цвели и не могли цвести пионы – ни на одной другой клумбе во всем Глэне Святой Марии. На Сьюзан была новая черная шелковая блузка, не уступавшая по сложности покроя ни одному из нарядов миссис Эллиот, а также белый крахмальный передник, обшитый замысловатым ручной работы кружевом, добрых 5 дюймов шириной, не говоря уже о гармонирующих с ним кружевных вставках. А посему приятное осознание того, что ее можно считать хорошо одетой женщиной, грело душу Сьюзан, когда она раскрыла новый номер Daily Enterprise и приготовилась прочесть глэнские заметки. Крупный заголовок на первой полосе Enterprise извещал, что какой-то эрцгерцог Фердинанд убит вместе с чудным названием Сараево. Но Сьюзан не задержалась на этом неинтересном, несущественном сообщении. Она искала что-нибудь по-настоящему важное. Ага, вот оно, новости Глэна Святой Марии. И Сьюзан увлеченно приступила к чтению, произнося вслух каждую фразу, чтобы получить от нее как можно больше удовольствия. Миссис Блайт и ее гостья, мисс Корнелия или миссис Эллиот, оживленно беседовали, сидя возле ведущей на крыльцо открытой двери, через которую восхитительный прохладный ветерок приносил в гостиную обольстительные ароматы сада и чарующее веселое эхо из уютного, увитого плющом уголка, где разговаривали и смеялись Рилла, мисс Оливер и Уолтер. Где бы ни появлялась Рилла Блайт, там всегда звучал смех. Также в гостиной присутствовал, лежал, свернувшись клубочком на кушетке, еще один обитатель Инглсайда, и его никак нельзя было обойти вниманием, поскольку он обладал исключительно яркой индивидуальностью, а сверх того имел честь быть единственным живым существом, которого Сьюзан по-настоящему ненавидела. Все кошки загадочны, но этот кот, носивший имя доктор Джекил и мистер Хайд, а для краткости Док, был втройне загадочен. Как уверяла Сьюзан, Он был одержим дьяволом. Начать с того, что в самом его появлении на свет было нечто сверхъестественное. 4 года назад Рила получила в подарок примиленького, белого как снег, с кокетливым черным пятнышком на кончике хвоста котеночка, которого назвала Снежком и о котором нежно заботилась. Сюзан не взлюбила его с первого дня, хотя не могла или не желала привести никакого разумного обоснования своей неприязни. «Помяните мое слово, миссис докторша дорогая!» — обычно предрекала она зловещим тоном. «Этот кот плохо кончит!» «Но почему вы так думаете?» — спрашивала миссис Блайт. «Я не думаю, я знаю!» Вот весь ответ, которым удостаивала ее Сюзан. Все остальные в Инглсайде считали Снежка своим любимцем. Он всегда был таким чистеньким и ухоженным. На его великолепном белом костюме никогда не видели ни одного пятнышка. Он так очаровательно мурлыкал и уютно сворачивался клубочком. Он был неизменно и безупречно честен. А затем в Инглсайде произошла домашняя трагедия. У Снежка родились котята. Невозможно даже описать торжество Сюзан. Разве не уверяла она с самого начала, что этот кот окажется иллюзией и западнёй? Теперь они сами могут в этом убедиться. Рила оставила себе одного котенка, очень красивого, с необычно гладкой блестящей шерсткой, темно-желтой с оранжевыми полосками и большими атласными золотистыми ушками. Она назвала его Золотце. Имя оказалось вполне подходящим для маленького игривого существа, которое, пока оставалось котенком, не проявляло никаких признаков своей дурной натуры. Сюзан, разумеется, предупреждала всю семью, что ничего хорошего нельзя ожидать от отпрысков Снежка, этого исчадия ада. Но ее пророчества, подобно пророчествам Кассандры, были оставлены без внимания. Блайты так привыкли считать Снежка существом мужского пола, что продолжали употреблять местоимение «он», хотя звучало это нелепо. Посетители обычно вздрагивали, когда Рила вскользь упоминала «котят, родившихся у нашего Снежка», или строго говорила Золотцу: «Отправляйся к своей матери, чтобы он вылизал тебе шерстку». «Это неприлично, миссис докторша, дорогая», — с горечью говорила бедная Сюзан. Сама она выходила из положения, называя Снежка не иначе, как «животное» или «белая зверюга». И одна душа уж точно не болела, когда животное случайно насмерть отравилось чем-то в следующую зиму. Через год стало очевидно, что имя Золотце совершенно не подходит рыжему котенку, и Уолтер, читавший в то время повести Стивенсона, заменил его более длинным, но точным — доктор Джекил и мистер Хайд. Пребывая в расположении духа доктора Джекила, кот оставался ленивым, ласковым, домашним, любил мягкие подушки и был счастлив, если за ним ухаживали. Его поглаживали, с ним нежничали. Особенно любил он лежать на спинке и мурлыкать в сонном удовлетворении, пока кто-нибудь почесывал его лоснящуюся шейку. Он был замечательным мурлыкой. Еще никогда в Инглсайде не было кота, который мурлыкал бы так постоянно и так самозабвенно. «Единственное, что вызывает у меня зависть к кошкам, это их мурлыканье», — заметил однажды доктор Блайт, слушая звучную мелодию, выводимую доком. «Нет в мире другого звука, который выражал бы более глубокое удовлетворение». Док был очень красив. Каждое его движение было самограция. Его позы отличались величественностью. Когда он, обернувшись длинным полосатым хвостом, усаживался на крыльце и подолгу, не мигая, смотрел в пространство, блайты чувствовали, что даже египетский сфинкс не мог быть более подходящим божеством-хранителем дома. Когда же на него находило расположение духа мистера Хайда, что неизменно случалось перед тем, как начинались дожди или поднимался сильный ветер, Он становился диким существом с горящими глазами. Превращение всегда происходило внезапно. Он выходил из задумчивости со свирепым рычанием. Бешено взвиваясь с места и впиваясь зубами в любую руку, пытающуюся остановить или приласкать его. Его мех, казалось, темнел, а глаза светились дьявольским пламенем. В такие минуты его красота была поистине сверхъестественной. Если это превращение случалось в сумерки, все в Инглсайде испытывали нечто вроде ужаса перед котом. В такие моменты он был страшным зверем. И одна только Рила защищала его, уверяя, что он такой славный, рыщущий котик-охотник. И он действительно рыскал. Доктор Джекил любил парное молоко. Мистер Хайд презирал молоко и свирепо рычал, пожирая мясо. Доктор Джекил спускался по лестнице так тихо, что его никто не слышал. Мистер Хайд передвигался тяжелой поступью, звучавшей, как мужские шаги. Несколько раз, когда Сюзан вечером была одна в доме, он, по ее уверениям, напугал ее до смерти, топая таким образом по лестнице. Он мог целый час неподвижно просидеть на полу посреди кухни, не сводя своих ужасных, немигающих глаз с бедной Сюзан. Это самым пагубным образом действовало ей на нервы. Но благоговейный страх, который она испытывала перед мистером Хайдом, не позволял ей сделать даже робкую попытку его прогнать. Лишь однажды она решилась бросить в него щеткой, но он тут же с яростью прыгнул в ее сторону. Сюзан вылетела за дверь и больше никогда не связывалась с мистером Хайдом, хотя потом карала за его злодеяние невинного доктора Джекила. Выгоняя беднягу из своих владений, едва лишь он осмеливался сунуть туда нос и лишая его лакомств, о которых он мечтал. Две недели назад мисс Фейт Мередит, а также Джеральд Мередит и Джеймс Блайт, продолжала читать Сюзан, произнося эти имена так, словно они были сладкими кусочками, которые стоило подольше подержать на языке. Возвратились из Редмондского университета домой, где их с радостью приветствовали многочисленные друзья. Джеймс Блайт, получивший год назад степень бакалавра гуманитарных наук, только что окончил первый курс медицинского факультета. «Девушки красивее Фейт Мередит я еще не видела», – заметила мисс Корнелия, не отрываясь от работы над филейным кружевом. «Удивительно, как расцвели все дети священника с тех пор, как Розмари Уэст поселилась в их доме. И никто уже не вспоминает, какими проказниками прежде были эти четверо. А вы, Энн, душенька, сможете когда-нибудь забыть, что они вытворяли?» Просто поразительно, до чего хорошие отношения сложились у них с Розмари. Она им скорее подруга, чем мачеха. Все они ее очень любят, а Уна просто преклоняется перед ней. Что же до маленького Брюса, то Уна добровольно отдалась ему в рабство. Хотя он, конечно, очарователен. Но вы когда-нибудь видели, чтобы ребенок был так похож на свою тетушку, как Брюс похож на Элен? Он точно такой же смуглый и точно такой же решительный, как она. И я не вижу в нем ни одной черты Розмари. Норман Дуглас громогласно уверяет всех, что Брюс предназначался ему и Элен, но Аист по ошибке принес младенца в дом священника. «Брюс обожает Джема», – заметила мисс Блайт. «Всякий раз, приходя к нам в гости, он повсюду следует за Джемом, словно верная маленькая собачонка, и с восторгом смотрит на него снизу вверх из-под своих густых черных бровей. Ради Джема он готов на что угодно, я в этом уверена». «Джейм и Фейт, похоже, собираются пожениться», – миссис Блайт улыбнулась. Все хорошо знали, что мисс Корнелия, некогда закоренелая мужененавистница, под старость увлеклась таким интересным занятием, как сватовство. «Пока, мисс Корнелия, они просто добрые друзья. «Исключительно добрые, поверьте мне», – выразительно кивнула мисс Корнелия. «Мне все известно о делах нашей молодежи. У меня нет сомнений в том, что Мэри Ван старается, чтобы вы не оставались в неведении, миссис Эллиот», – сказала Сюзан подчеркнуто. «Но, на мой взгляд, просто возмутительно говорить, будто дети собираются пожениться». «Дети? Джему 21, а Фед 19», – возразила мисс Корнелия. «Не следует забывать, Сюзан, что мы, пожилые люди, не единственные совершеннолетние на свете». Возмущенная Сюзан, которая терпеть не могла никаких намеков на свой возраст, не из тщеславия, а от навязчивого страха, как бы окружающие не подумали, будто она уже слишком стара, чтобы работать, вернулась к чтению газетных заметок. В прошлую пятницу домой из королевской учительской семинарии вернулись Карл Мередит и Ширли Блайт. Как нам стало известно, Карл получил должность школьного учителя в Харбортхеде, и мы не сомневаемся, что он будет любим всеми учениками и добьется больших успехов в преподавательской работе. «Ну уж, всему, что связано с жуками и пауками, он детей наверняка обучит», – улыбнулась мисс Корнелли. «Мистер Мередит и Розмари хотели, чтобы он после окончания семинарии сразу поступил в Редмонд. Но Карл очень независимый и хочет хотя бы частично сам заработать на свое университетское образование. Что ж, это пойдет ему на пользу». Уолтер Блайт, который последние 2 года преподавал в Лоубриджской школе, подал заявление об уходе, продолжила читать Сюзан, и намерен этой осенью начать учебу в Редмондском университете. «Достаточно ли Уолтер окреп после болезни, чтобы отправиться в Редмонд?» – озабоченно спросила мисс Корнелия. «Мы надеемся, что к осени он будет совершенно здоров», – ответила миссис Блайт. «Летний отдых на свежем воздухе поможет ему оправиться». «Нелегко оправиться после тифа», – выразительно заметила мисс Корнелия. «Особенно когда лишь чудом удалось избежать самого страшного исхода, как это было с Уолтером. Думаю, ему было бы лучше отложить поступление в университет еще на год. Но, с другой стороны, он такой целеустремленный. А Ди и Нэн тоже едут в университет». «Да, обе хотели еще год преподавать в школе, но Гилберт считает, что им лучше отправиться в Редмонд уже этой осенью». «Я очень рада. Они будут приглядывать там за Уолтером, чтобы он не слишком утомлял себя учебой. Я полагаю, — продолжила мисс Корнелия, искоса бросив взгляд на Сюзан, — что после того, как меня несколько минут назад осадили, будет не совсем безопасным высказать предположение, что Джерри Мередит заглядывается на Нэн». Сюзан проигнорировала это заявление, а миссис Блайт снова засмеялась. «Дорогая мисс Корнелия, вы сами видите, у меня и так полно хлопот со всеми этими мальчиками и девочками, которые заглядываются друг на друга. Если бы я принимала происходящее близко к сердцу, оно этого не вынесло бы. Но я не смотрю серьезно на их отношения. Мне еще слишком трудно осознать, что они стали взрослыми. Глядя на моих 2 высоких сыновей, я удивляюсь. Неужели они могли быть пухленькими, очаровательными младенцами, которых я целовала, ласкала, которым пела колыбельные? Еще только вчера, мисс Корнелия, разве не был Джем прелестнейшим младенцем в нашем старом доме мечты? А теперь он бакалавр гуманитарных наук и ухаживает за девушкой. Все мы стареем, вздохнула мисс Корнелия. «Единственное, что ощущает признаки старости, — призналась миссис Блайт, — это лодыжка, которую я сломала еще в зеленых крышах, когда Джози Пай вызвала меня пройти по коньку крыши дома Барри. Лодыжка у меня обычно побаливает, когда дует восточный ветер. Я не соглашусь признать, что это ревматизм, но она болит, это правда. Что же до детей, то они вместе с Мэридитами собираются отлично провести лето, прежде чем вернуться осенью к упорной учебе. Это такая дружная, веселая компания. Когда они здесь, мы живем в непрерывном вихре забав и развлечений. Теперь, когда Ширли закончил учительскую семинарию, туда отправится Рила? Этот вопрос еще не решен. По мнению Гилберта, напряженная учеба вдали от дома ей не по силам. Она слишком быстро вытянулась, но еще недостаточно окрепла. Рост у нее нелепо большой для девочки, которой не исполнилось и 15. Да и я сама не спешу с ней расстаться, право же. Было бы ужасно, если бы в следующую зиму ни один из моих детей уже не жил со мной дома. Мы с Сьюзан начали бы ссориться друг с другом только для того, чтобы нарушить однообразие нашего унылого существования. Шутка вызвала улыбку у Сьюзан. Что за мысль ссориться с ее дорогой миссис докторшей? А сама Рила хочет продолжить учебу? Поинтересовалась мисс Корнелли. Нет. По правде говоря, Рила, единственная из моих детей, не отличается честолюбием. Я, право, даже хотела бы, чтобы у нее было чуть побольше амбиций. У нее нет никаких серьезных жизненных идеалов. Все, к чему она, как кажется, стремится, это весело проводить время. А почему бы ей не проводить его весело, миссис докторша дорогая? Воскликнула Сьюзан, которая не могла вынести ни одного слова осуждения в адрес кого-либо из обитателей Инглсайда, даже от одного из своих. «Молоденькая девушка должна весело проводить время, в этом я абсолютно уверена. У нее еще найдется время, чтобы подумать о латыни и греческом». «Мне хотелось бы видеть ее хоть немного более ответственно, Сьюзан». И, как вы сами знаете, она очень самодовольна. У нее есть и основания быть довольной собой, возразила Сьюзан. Она самая хорошенькая девушка в Глене Святой Марии. Вы думаете, что все эти Макалистеры, Крофорды и Элиоты с той стороны гавани смогут отыскать 4 поколения хоть одну девушку с таким цветом лица, как у Риллы? Не смогут. Нет, миссис докторша дорогая, я знаю свое место, но не могу позволить вам пренебрежительно отзываться о Рилле. А послушайте-ка, вот это миссис Эллиот. Сьюзан представился удобный случай рассчитаться с мисс Корнелией за намеки на любовные истории инглсайдской детворы. Она с большим удовлетворением прочла следующую заметку. Миллер Дуглас отказался от намерения переехать на запад. По его словам, добрый старый остров принца Эдуарда вполне устраивает его, а потому он продолжит трудиться на ферме своей тети, миссис Дэвис, вдовы Алика Дэвиса. Сьюзан бросила пристальный взгляд на мисс Корнелию. «Я слышала, миссис Эллиот, что Миллер ухаживает за Мэри Ванс». Выстрел пробил броню невозмутимости мисс Корнелии. Ее добродушное лицо вспыхнуло. «Я не позволю Миллеру Дугласу крутиться возле Мэри!» – сухо отрезала она. «Он из плохой семьи. Сами Дугласы не желали общаться с его отцом, а его мать была из этих ужасных Диланов с той стороны гавани». «Насколько мне известно, миссис Эллиот, родители самой Мэри Ванс не принадлежали к тем, кого можно назвать аристократией». «Мэри Ванс получила прекрасное воспитание, и она толковая, сообразительная, умелая девушка», – возразила мисс Корнелия. «Она может найти себе более достойную пару, чем Миллер Дуглас, поверьте мне. Ей известно, что я об этом думаю». А Мэри еще никогда меня не ослушалась. «Ну, думаю, вам не о чем беспокоиться, миссис Эллиот, поскольку вдова Алика Дэвиса также решительно настроена против этого брака, как и вы. Она говорит, что ни один из ее племянников никогда не женится на безродной девушке, вроде Мэри Ванс». Чувствуя, что одержала победу в обмене колкостями, Сьюзан вернулась к своим баранам и прочла еще одну заметку. Мы с удовольствием узнали, что мисс Оливер продолжит преподавать в школе Глена Святой Марии в следующем учебном году. Предстоящие вполне заслуженные каникулы она проведет у себя дома в Лоу-Бридже. «Я так рада, что Гертруда решила остаться», — сказала миссис Блайт. «Нам ужасно не хватало бы ее, если бы она уехала». К тому же она так благотворно влияет на Риллу, которая от нее в восторге. Они близкие подруги, несмотря на разницу в возрасте. Кажется, говорили, что она выходит замуж. Разговоры об этом шли, но, как я поняла, свадьбу отложили на год. Кто жених? Роберт Грант, молодой адвокат из Шарлоттауна. Надеюсь, Гертруда будет счастлива. Жизнь ее была невеселой. На ее долю выпало множество лишений, и она с ужасной остротой переживает все происходящее вокруг нее. Ее первая молодость позади, а родни у нее практически нет. Она одна на белом свете. Эта новая любовь, что так неожиданно вошла в ее жизнь, кажется таким чудесным подарком судьбы, что, боюсь, Гертруда почти не смеет верить в свое счастье. Она так пала духом, когда свадьбу пришлось отложить. Хотя отсрочка имеет место явно не по вине мистера Гранта. Возникли какие-то осложнения в связи с завещанием его отца. Его отец умер прошлой зимой, так что нельзя было сыграть свадьбу, пока не будут урегулированы все юридические вопросы. Но я думаю, Гертруда считает это дурным предзнаменованием и боится, что счастье может как-то ускользнуть от нее. «Недопустимо, миссис докторша, дорогая, так привязываться всей душой к смертному существу», – торжественно заявила Сюзан. «Мистер Грант так же сильно влюблен в Гертруду, как и она в него, Сюзан. Вовсе не ему она не доверяет. Она не доверяет судьбе. Интерес ко всему мистическому у нее в характере. Некоторые, как я полагаю, назвали бы ее суеверной. Она очень верит своим снам». И, несмотря на все наши насмешки, не отказывается от своего странного убеждения, будто они могут быть вещами. Хотя, должна признаться, некоторые из ее снов... Нет, право же, не хватало еще, чтобы Гилберт услышал, как я намекаю на такую ересь. Что там еще такое, Сюзан? Поинтересовалась миссис Блайт, так как у Сюзан вырвался возглас удивления. «Только послушайте, миссис докторша дорогая, миссис София Кроуфорд решила покинуть свой дом в Лоу-Бридже и в ближайшее время поселиться у своей племянницы, миссис Кроуфорд. Да это же моя родная кузина София, миссис докторша дорогая. Мы с ней поссорились еще в детстве из-за того, кому в воскресной школе достанется открытка, на которой в венке из розочек было написано «Бог – это любовь». И с тех пор друг с другом не разговаривали, а теперь она переезжает сюда и будет жить прямо через дорогу от нас. «Вам придется забыть старую вражду, Сюзан. Никак не годится быть в натянутых отношениях с соседями». «Ссору затеяла кузина София, так что ей делать первый шаг к примирению, миссис докторша дорогая», — высокомерно заявила Сюзан. «Если она сделает его, то надеюсь, что я достаточно хорошая христианка, чтобы пойти ей навстречу. Оптимизмом София никогда не отличалась и своим унынием вечно портила всем настроение. Когда я видела ее в последний раз, на лице у нее была 1000 или около того горестных морщин. Все от беспокойства и дурных предчувствий, как она рыдала на похоронах своего первого мужа. Это было что-то ужасное, но не прошло и года, как она снова вышла замуж. Следующая заметка, как я вижу, посвящена описанию праздничной службы в нашей церкви. В прошлое воскресенье отмечается, что украшения были великолепны. Кстати, об украшениях. Мистер Прайер очень неодобрительно относится к цветам в церкви», — заметила мисс Корнелли. «Когда этот человек только переехал сюда из Лоу-Бриджа, я предупреждала, что без неприятностей не обойдется. А уж назначать его церковным старостой никак не следовало. Это была ошибка, и мы еще о нем пожалеем, Поверьте мне, я слышала, как он говорил, что если девушки продолжат замусоривать церковную кафедру сорняками, он перестанет посещать церковь. Дела в нашей церкви шли прекрасно до того, как Глен переехал. Луна с бакенбардами. И, по моему глубокому убеждению, дела пойдут так же хорошо, когда он нашу церковь покинет, — отозвалась Сюзан. «Да кто, скажите на милость, дал ему такое забавное прозвище?» — засмеялась миссис Блайт. «Лоубриджские мальчишки издавна называли его именно так, миссис докторша дорогая. Я всегда это прозвище слышала, сколько себя помню, а причина, по всей вероятности, в том, что у него такое круглое красное лицо с бахромой рыжеватых баков вокруг. Впрочем, произносить это прозвище, если он поблизости и может вас услышать, довольно опасно, в этом вы можете не сомневаться. Но куда хуже, чем забавные бакенбарды, миссис докторша дорогая, то, что он на редкость неразумный человек с превеликим множеством пристранных идей. Он сейчас церковный староста и считается весьма религиозным человеком. Я прекрасно помню, миссис докторша дорога, как 20 лет назад его застали на Лоубриджском кладбище, когда он пас там свою корову. Я всегда вспоминаю об этом, когда он встает на собрании, чтобы произнести молитву. Ну вот, это была последняя заметка. Больше в газете ничего сколько-нибудь важного нет. У меня никогда не вызывает особого интереса то, что происходит в чужих краях. Какого-то вот тут эрцгерцога убили. Кто он такой? Что нам до этого? Пожала плечами мисс Корнелли. Еще не ведая о том, что Рок уже готовит ужасный ответ на ее вопрос. В этих балканских государствах кто-нибудь вечно кого-нибудь убивает. Для них это обычное дело. И я право же считаю, что нашим газетам не следует перепечатывать из европейских газет такие возмутительные сообщения. Но я должна идти домой. Нет, душенька, бесполезно уговаривать меня остаться к ужину. Маршал считает, что если меня нет дома, не стоит и ужинать. Чего же еще ожидать от мужчины? «Ох, спаси, помилуй, душенька, да что ж такое с вашим котом? Припадок у него, что ли?» Дело в том, что док внезапно бросился на коврик, на котором стояла мисс Корнелия, прижал уши, свирепо зашипел на нее, а затем одним безумным прыжком вылетел из гостиной в окно и окончательно исчез. «Нет, нет, он просто превратился в мистера Хайда». А это означает, что ночью пойдет дождь или поднимется сильный ветер. Ну, я рада, что на этот раз он ушел и будет буянить во дворе, а не в моей кухне, сказала Сюзан. А я как раз собираюсь пойти и позаботиться о предстоящем ужине. Когда в доме столько народу, сколько сейчас у нас, следует своевременно думать о том, что подашь на стол». Глава вторая. Свежее утро роса. На широкой лужайке за стенами Инглсайдского дома золотистые озера солнечного света перемежались с островками манящей тени. Рилла Блайт качалась в гамаке под большой сосной. Рядом у корней той же сосны сидела Гертруда Оливер, а Уолтер растянулся в полный рост на траве и с головой ушел в чтение рыцарского романа, в котором славные герои и красавицы давно ушедших веков вновь оживали перед ним с необыкновенной яркостью. Рилла была младшенькой в семье Блайтов и постоянно кипела тайным негодованием, так как никто не верил, что она уже взрослая. Совсем скоро ей должно было исполниться 15, так что она уже называла себя 15-летней. И к тому же она была такой же высокой, как Ди и Нэн, а вдобавок почти такой хорошенькой, какой ее считала Сюзан. У нее были огромные мечтательные карие глаза, молочно-белая кожа, усеянная маленькими золотистыми веснушками, и изящно изогнутые брови, придававшие ее лицу застенчивое вопросительное выражение, которое вызывало у людей, особенно у юношей, желание дать на него ответ. Волосы у нее были сочного, рыжевато-коричневого цвета, а маленькая ямочка над верхней губой выглядела так, словно при рождении Рилы какая-то добрая фея крестная нажала там пальчиком. Рила, чьи друзья даже лучшие не могли отрицать наличие известной доли тщеславия в ее натуре, была вполне довольна своим лицом, но волновалась из-за своей фигуры и очень хотела как-нибудь повлиять на мать, чтобы та позволила ей носить платье подлиннее. Пышечка в давние дни веселых игр в долине Радуг, она была теперь невероятно худой. В этом возрасте всегда кажется, что подросток состоит преимущественно из рук и ног. Джим и Ширли терзали душу сестры, называя ее «долгоножкой». Однако ей удалось избежать обычной для подростков неуклюжести. Было в ее движениях нечто, наводившее на мысль, что она не ходит, а танцует. Ее очень баловали в семье и этим чуточку испортили, но все же, по общему мнению, Рилла Блайт была очень мила, пусть даже не так умна, как Нэн и Ди. Мисс Оливер в этот вечер ей предстояло уехать домой на каникулы. Весь минувший год жила и столовалась в Инглсайде. Блайты взяли ее к себе, чтобы доставить удовольствие Рилле, которая была по уши влюблена в свою учительницу и даже согласилась делить с ней собственную комнату, так как никакой другой свободной в доме не оказалось. Гертруде Оливер уже исполнилось 28, и в прошлом жизнь ее всегда была тяжела. Ее внешность производила большое впечатление. Печальные, темные, миндалевидные глаза, выразительный, довольно насмешливый рот и огромная копна вьющихся черных волос. Никто не назвал бы ее хорошенькой, но было нечто привлекательное в ее лице. Оно вызывало интерес, даже в приступах уныния и цинизма, случавшихся порой у мисс Оливер, верная Рила находила особое очарование. Впрочем, в подобное настроение мисс Оливер впадала лишь тогда, когда была утомлена. В любое другое время ее присутствие бодрило и поднимало дух. Уолтер и Рила были ее любимцами и поверяли ей свои тайные желания и стремления. Она знала, что Рила жаждет выйти в свет, чтобы посещать вечеринки, как Нэн и Ди, иметь изысканные вечерние туалеты и поклонников, и непременно во множественном числе. Что же до Уолтера, мисс Оливер знала, что он написал цикл сонетов к Розамунде, то есть к Фейт Мередит, и что его цель – стать профессором английской литературы в каком-нибудь крупном университете. Ей было известно о его странной любви к красоте и в равной степени страстном отвращении к уродливости и некрасивости. Она знала его сильные и слабые стороны. Уолтер был, как и прежде, самым красивым из инглсайдских мальчиков. Глянцевитые черные волосы, блестящие темно-серые глаза, безупречные черты. И поэт до мозга костей. Даже не будучи пристрастным критиком, мисс Оливер понимала, что Уолтер Блайт обладает удивительным талантом. Этот цикл сонетов был поистине замечательным достижением для 20-летнего юноши. Рила любила Уолтера всем сердцем. В отличие от Джема и Ширли, он никогда не дразнил ее, ни разу не назвал ее долгоножкой. Он ласково называл ее «Рилла моя Рилла», маленький каламбур, в основе которого лежало ее настоящее имя – Марилла. Ее назвали в честь тети Мариллы из «Зеленых крыш». Но тетя Марилла умерла еще прежде, чем Рилла стала достаточно взрослой, чтобы познакомиться с ней поближе. Рилла терпеть не могла свое имя, казавшееся ей ужасно старомодным и официальным. Но почему бы родным не назвать ее Берта? Такое красивое, благородное имя вместо этого глупого Рилла. Она не возражала против варианта ее имени, предложенного Уолтером, однако никому другому не позволяла называть себя так. Исключение делалось изредка, лишь для мисс Оливер. Рила охотно умерла бы ради Уолтера, если от этого ему была бы какая-то польза. Так она уверяла мисс Оливер. Рила, как все 15-летние девочки, очень любила подчеркивать отдельные слова в своей речи. И самой горькой каплей в чаше ее горести было подозрение, что Уолтер поверяет Ди гораздо больше своих секретов, чем ей. «Он считает меня недостаточно взрослой, чтобы все понять», — с мятежным чувством в душе жаловалась она мисс Оливер. «Но я вполне взрослая, и я никогда не выдала бы его секретам ни единой живой душе, даже вам, мисс Оливер. Я рассказываю вам все мои секреты. Я просто не могла бы чувствовать себя счастливой, если бы у меня был какой-нибудь секрет от вас. Дорогая моя, но его секреты я никогда бы не выдала бы вам. Я рассказываю ему абсолютно все, даже показываю мой дневник. И мне ужасно больно, когда он о чем-то не рассказывает мне. Он, впрочем, показывает мне все свои стихи. И они восхитительны, мисс Оливер. Ах, я живу надеждой, что когда-нибудь стану для Уолтера тем, чем для Вордсворта была его сестра Дороти. Вордсворт не писал ничего, что могло бы сравниться со стихами Уолтера. Да и Теннисон тоже. Я бы этого не сказала. Оба они написали немало чепухи, сухо сказала мисс Оливер, а затем в раскаянии, так как заметила обиженное выражение в глазах Рилы, поспешно добавила: «Но я верю, что Уолтер тоже будет великим поэтом когда-нибудь и доверит тебе больше своих секретов, когда ты станешь постарше». «Когда в прошлом году Уолтер был болен тифом и лежал в больнице, я чуть с ума не сошла», – вздохнула Рила, пытаясь напустить на себя важность. «Дома мне не говорили ни слова о том, насколько тяжело он болен, пока опасность не осталась позади. Это папа не разрешал им говорить мне. Но я, пожалуй, рада, что ничего не знала. Я этого не вынесла бы. Я и так засыпала каждую ночь в слезах. Но иногда», — заключила Рила с горечью. Ей нравилось время от времени говорить с горечью в подражании мисс Оливер. «Иногда я думаю, что Уолтеру даже понедельник дороже, чем я». Понедельник был маленьким инглсайдским песиком. Его назвали так, потому что он появился в доме в понедельник, а Уолтер тогда как раз читал Робинзона Крузо. Фактически понедельник принадлежал Джему, но был также очень привязан к Уолтеру. В эту минуту он лежал рядом с Уолтером, уткнувшись носом в его локоть и в восторге хлопая хвостом по траве каждый раз, когда Уолтер поглаживал его. Понедельник не был ни Коли, ни Сеттером, ни Гончей, ни Ньюфаундлендом. Он был просто, как говорил Джем, обыкновенной собакой и очень некрасивой, как добавляли жестокие люди. Бесспорно, похвастаться приятной внешностью понедельник не мог. Черные пятна были в беспорядке разбросаны по его шкуре. Одно из них пришлось прямо на глаз. Уши у понедельника были обтрепанные, так как ему никогда не везло в поединках. И все же он знал, что не все псы отличаются красотой или собачьим красноречием, или способностью неизменно одерживать победы. Но каждый пес способен любить. Под его невзрачной шкурой билось самое любящее, верное сердце, какое только билось в груди какой-либо собаки с тех пор, как они появились рядом с человеком. Все в Инглсайде любили его, даже Сюзан. Но, несмотря на горечь, прозвучавшую в ее словах, в этот солнечный день Рила не была в обиде на мир. «Замечательный июнь в этом году, правда?» – спросила она, мечтательно глядя на маленькие серебристые облачка, так мирно и неподвижно висевшие над долиной радуг. «И время мы проводим очаровательно, и погода прелестная, лето просто великолепное во всех отношениях». «Меня это совсем не радует», – со вздохом отозвалась мисс Оливер. «Есть в этом нечто зловещее, не знаю почему. Великолепие – дар богов, нечто вроде предварительного возмещения за те неприятности, что предстоит пережить потом. Я часто такое наблюдала, и теперь не люблю, когда люди говорят, что великолепно проводят время. Впрочем, июнь в самом деле был замечательный». «Хотя, конечно, ничего особенно увлекательного не происходит», – заметила Рила. «Единственное интересное событие в Глене за весь последний год – обморок старой мисс Мид в церкви. Иногда мне ужасно хочется, чтобы хоть изредка здесь случалось что-нибудь драматическое». «Не желаю этого. Драматические события всегда приносят кому-нибудь огорчение. Как славно вы, молодежь, проведете здесь это лето, а я буду скучать в Лоу-Бридже». «Но вы ведь будете часто приезжать к нам, правда? Этим летом нам предстоит множество развлечений, хотя, вероятно, я буду, как всегда, на периферии событий. Ужасно, когда люди считают тебя маленькой девочкой, а ты уже взрослая». «Ты еще успеешь повзрослеть, Рила. Не стремись к тому, чтобы юность прошла поскорее. Она и так проходит слишком быстро. Довольно скоро ты отведаешь взрослой жизни». «Отведаю? Да я хочу постоянно поглощать ее!» – воскликнула Рила со смехом. «Я хочу от нее всего, всего, что только может получить девушка. Через месяц мне исполнится 15, и тогда никто не скажет, что я все еще ребенок». «Я слышала, как кто-то однажды сказал, что возраст от 15 до 19 лучший в жизни девушки. Эти годы моей жизни будут совершенно великолепными. Я заполню их до отказа удовольствиями». «Бесполезно заранее думать о том, что будешь делать. Вполне вероятно, ничего из задуманного так и не совершишь». «Но ведь даже только думать об этом – огромное удовольствие!» – воскликнула Рила. «Ты не думаешь ни о чем, кроме удовольствий, проказница!» – сказала мисс Оливер снисходительно, отмечая про себя, что не встречала еще подбородка красивее, чем у Рилы. «Ну что ж, а для чего же еще человеку исполняется 15 лет? Ну, ты хоть немного подумаешь о том, чтобы пойти в учительскую семинарию предстоящей осенью?» «Нет, и никакой другой осенью тоже не хочу. Мне никогда не нравились все эти логии и измы, от которых в таком восторге Нэн и Ди. Пятеро из нас уже учатся, этого вполне достаточно. В каждой семье должен быть один или одна тупица. Я вполне согласна быть тупицей, если смогу быть хорошенькой, пользующейся успехом, очаровательной тупицей. У меня нет никаких талантов, и вы представить себе не можете, да чего это удобно, никто не ожидает от меня никаких свершений, да и вечно крутящегося вокруг очага хозяйственного создания из меня тоже не получится. Терпеть не могу шить и вытирать пыль. А если уж Сюзан не смогла научить меня печь печенье, то никто не сможет. Папа говорит, что я не тружусь и не приду. Так что я, должно быть, полевая лилия», – заключила Рила, снова рассмеявшись. «Ты слишком молода, Рила, чтобы совсем забросить учебу. О, мама собирается пройти со мной университетский курс литературы следующей зимой. Это позволит ей, бакалавру гуманитарных наук, освежить ее знания. К счастью, читать я люблю». «Не смотрите на меня так печально и с таким неодобрением. Дорогая моя, я не могу быть благоразумной и серьезной. Всю жизнь представляется мне таким розовым и радужным. В следующем месяце мне исполнится 15, а в следующем году 16, а потом 17. Что может быть более восхитительным?» «Постучи по дереву», – посоветовала Гертруда Оливер, отчасти шутливо, отчасти озабочена. «Постучи по дереву, Рила моя Рила!» Глава 3. Веселье в лунном свете. Рила, которая по-прежнему, засыпая, зажмуривала глаза так, что казалось, будто она смеется во сне, открыла их, зевнула, потянулась и улыбнулась Гертруде Оливер. Та приехала